Глава 3. Плащ командира. Именно о долге в действительности шел вопрос. Строгим казался этот долг Симурдену, страшным — Гавену. Простым — первому, двуликим, изменчивым, сложным — второму. Пробила полночь, потом час утра. Гавен, сам не заметив как, очутился в нескольких шагах от бреши. Пожар, погасая, распространял кругом лишь слабый рассеянный свет. Отблеск догоравшего пламени падал на плато по другую сторону башни, и оно то выступало из мрака, то опять погружалось во мрак. Вспышки света, перемежаясь с внезапно наступавшей тьмой, придавали всем окружающим предметам неестественные размеры, и стоявшие на карауле часовые казались издали какими-то фантомами. Гавен, погруженный в свои мысли, рассеянно следил за борьбой между огнем и дымом. В этих беспрестанных сменах света темнотой и темноты светом была какая-то странная аналогия со сменами противоположных истин, боровшихся в его уме. Вдруг между двумя клубами дыма, вылетевшая с пожарища головня, ярко осветила верхушку плато, и перед Гавеном промелькнул багровый силуэт повозки. Он стал всматриваться. Повозку охраняли верховые в форменных треуголках. Ему показалось, что это та самая повозка, которую они с Гишаном видели издали в подзорную трубу несколько часов тому назад, перед закатом. На повозке копошились люди, должно быть, разгружавшие ее. Они снимали с нее, по-видимому, что-то тяжелое, издававшее иногда металлический звук. На таком расстоянии трудно было рассмотреть, что это такое. Это походило на деревянный сруб. Два человека сняли и поставили на землю ящик, в котором, судя по его форме, заключался какой-то треугольный предмет. Головня погасла. Все снова погрузилось во тьму. Гавен задумчиво смотрел на ящик, стараясь разгадать, что именно могло находиться в нем. На плато зажглись фонари, замелькали какие-то тени. Гавену, стоявшему внизу и по другую сторону рва, был виден только край площадки над рвом. Слышны были голоса, но слов нельзя было разобрать. Раздавались иногда удары, похожие на удары топора по дереву. Доносился какой-то металлический звук, точно кто-то точил косу. Пробило 2 часа. Тихими, нерешительными шагами, как будто нехотя, Гавен направился к бреши. Когда он подошел к ней, часовой, разглядев в полутьме обшитый галуном плащ командира, отдал ему честь. Гавен вошел в нижний зал башни, превращенный в кардигардию. На потолке висел фонарь. Он освещал зал ровно настолько, чтобы можно было пройти, не наступая на распростертые тела караульных, которые разлеглись на соломе по всей комнате, и почти все спали. Люди лежали на том самом месте, где за несколько часов перед тем бились с врагом. На осколках чугуна и свинца от картечи, рассыпанных по всему полу, лежать было неудобно, но люди так устали, что это не мешало им спать. Этот зал только что был свидетелем ужасных сцен. Здесь начался приступ. Недавно здесь раздавались крики, вопли, стоны, скрежет зубовный, яростный рев. Недавно здесь стреляли, рубили, кололи, убивали и умирали. Много их товарищей умерло на камнях, на которых они теперь спали. Та самая солома, которая служила им подстилкой, впитывала кровь их братьев. Теперь это кончилось. Кровь высохла, сабли были вытерты, мертвые умерли, а они живые. Спали мирным сном. Такова война, такова и жизнь. Рано или поздно каждый из нас уснет таким же сном. При входе командира некоторые из лежавших вскочили, в том числе офицер, начальник караула. Гавен указал ему рукой на дверь в подземелье и сказал: «Отоприте». Засовы были отодвинуты. Гавен вошел в темницу, и дверь за ним захлопнулась. Книга 7. Феодализм и революция. Глава 1. Предок. На каменном полу верхней камеры подземелья, возле квадратной отдушины в нижнюю камеру, горел фонарь. Тут же стояла кружка с водой и лежала краюха хлеба. На полу лежала охапка соломы. Эта темница была высечена в скале, и если бы узнику пришла фантазия поджечь солому, его труд пропал бы даром. Темница не загорелась бы, а сам он неизбежно задохнулся бы от дыма. В ту минуту, как дверь повернулась на петлях, маркиз шагал по камере из угла в угол. Привычка, свойственная диким зверям, посаженным в клетку. На скрип отворившейся двери он поднял голову, и фонарь, стоявший на полу между ним и Гавеном, осветил лица обоих. Они окинули друг друга таким взглядом, что оба остались пригвождёнными к месту. Маркиз захохотал. Феодализм. От латинского слова «феодум» — имение, поместье. Это старинная европейская система управления и хозяйства. Особенностями ее являются такие черты. Первое. Государство почти не соединяло людей. Не было общих взносов, общих повинностей и государственных сооружений на общий счет. Государство было раздроблено на небольшие независимые области, большие имения. А сеньоры, помещики, князьки, владельцы безответственно судили и рядили, как государи. Второе. Только военный человек и землевладелец мог сохранять самостоятельность. Рабочий всецело от него зависел. Но сеньор был связан с землей. У него не было капитала, жалования, он кормился работой крестьян и рабочих. В таком военно-помещичьем строе жизнь развивалась очень вяло. Третье. На первоначальной стадии феодализм имеет технической основой господство ручного и слабо разъединенного на составные части труда городских ремесел в небольших мастерских. Уже в конце XVIII века во Франции торговый капитал и полное развитие мануфактурного способа производства подготовили почву для возможности появления машин. Машинная система произвела переворот во всем строе хозяйства. Фактическим хозяином уже был буржуа-предприниматель. А власть и привилегии по-прежнему были у феодальной знати. Отсюда вражда и стремление буржуазии уничтожить феодализм, что она и исполнила, воспользовавшись восстанием французской бедноты. «Здравствуйте, сударь. Давно уже я не имел счастья вас видеть. Вы были так любезны, что пожелали меня навестить. Благодарю. Очень рад побеседовать с вами, мне стало немного скучно. Ваши друзья даром теряют время. Все эти удостоверения личности, военно-полевые суды и прочие церемонии — только лишняя проволочка. Я на их месте приступил бы прямо к делу. Я здесь у себя. Прошу вас войти. Что вы скажете о том, что теперь происходит? Не правда ли оригинально? Жили-были когда-то король и королева. Король был король, а королева была Франция. И вот королю отрубили голову. А королеву выдали замуж за Робеспьера. У этого господина и у этой дамы родилась дочь по имени Гильотина, с которой, по-видимому, мне придется познакомиться завтра утром. Я этому рад. Рад и тому, что вижу вас здесь. Не затем ли вы и явились, чтобы представить меня ей? Может быть, вас повысили в чине? Назначили палачом? Нет? Если это просто дружеский визит, я тронут. Вы, может быть, забыли, господин Виконт, что такое дворяне? Один из них перед вами — это я. Смотрите хорошенько. Дворянин — любопытное явление. Он верит в Бога, верит в семью. Он предан традициям, чтит своих предков, следует примеру своего отца. Он признает верность своему слову, повинуется законам, чтит долг перед своим монархом. Он уважает законы, добродетель, правосудие, и он с удовольствием расстрелял бы вас. Однако что же вы стоите? Будьте любезны, присядьте. Правда, сидеть придется на полу, ибо в этой гостиной нет кресел, но живущему в грязи можно посидеть и на земле. Я говорю это не для того, чтобы вас оскорбить. Ведь мы называем грязью то, что вы называете народом. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я стал кричать «Свобода, равенство, братство». Помещение, в котором вы меня застаете, старинная тюрьма. Когда-то господа сажали сюда мужиков. Теперь мужики сажают сюда господ. Эта ерунда называется революцией. Часов через 36 мне отрежут голову. Это бы еще ничего, а без табаку очень плохо. Было бы весьма любезно с вашей стороны, если бы вы послали за моей табакеркой. Я забыл ее наверху, в зеркальной, где когда-то вы играли ребенком и прыгали у меня на коленях. Мне хочется, Виконт, сказать вам одну вещь. Для вас это будет ново. Ваше имя Гавен. И как это ни странно, В ваших жилах течет благородная кровь, та же, что и в моих. Эта кровь сделала из меня благородного человека, а из вас — сволочь. Вы возразите мне, что это не ваша вина, но и не моя. Бывают преступники бессознательные. Все зависит от того, каким воздухом дышит человек. В такие времена, как наши, никто не отвечает за свои поступки. Плутовка революции играет всеми нами, и все ваши великие злодеи, в сущности, большие простаки. Начать хоть с вас. Нельзя не восхищаться вами, нельзя не любоваться молодым человеком, который, происходя из почтенной семьи, занимая высокое положение в обществе, имея возможность пролить свою благородную кровь за великое дело, будучи виконтом, владельцем вот этого самого замка Тургавен, будучи принцем бретонским, с перспективой стать герцогом по праву рождения и унаследовать звание пэра Франции, то есть имея почти все, чего только может пожелать на земле здравомыслящий человек, предпочитает, будучи тем, что он есть, стать тем, чем вы стали. И добивается того, что враги смотрят на него как на злодея, а друзья считают его дураком. Кстати, передайте мой привет господину аббату Симурдену. Маркиз говорил просто, спокойно, ничего не подчеркивая, тоном приятельской беседы, глядя на Гавена веселыми ясными глазами и заложив большие пальцы рук в карманы жилета. Он остановился, перевел дух и продолжал. «Не скрою, я хотел вас убить. Я сделал для этого все, что зависело от меня. Три раза я собственноручно наводил на вас пушку. Это невежливо, сознаюсь, но странно было бы ожидать, что неприятель во время войны старался соблюдать вежливость. А мы воюем. Это ведь война, господин мой племянник. Кругом все залито кровью и пожаром. Убили короля. Хорошие времена». Он опять помолчал, потом заговорил в том же тоне. «И как подумаешь, что ничего бы этого не случилось, если бы повесили Вольтера и сослали на галеры Руссо? Ах, эти люди науки, какое зло для дворянства, какой ужасный бич! Но скажите по совести, в чем провинилась перед вами монархия? Правда, аббата Пюсселя отправили на житье в его аббатство в Корбиньи, предоставив ему, впрочем, выбор экипажа и разрешив ему ехать не торопясь. Да вот еще Титона. Порядочный развратник, кстати, был этот Титон. Он бегал по публичным женщинам до того, как стал ходить смотреть чудеса диакона Париса. Убрали из Винсентского замка и законопатили в замок там, в Пикардии. Прескверное место, не спорю. В этом и заключаются все обвинения. Я хорошо помню это. Я сам много кричал по этому поводу. Тогда я был так же глуп, как и вы». Он потрогал рукой свой жилетный карман, как будто хотел убедиться, нет ли там табакерки. Потом продолжал. «Мы были глупы, но не были так злы. Мы говорили для того, чтобы поговорить. А потом появились философы. Сжигали их произведения вместо того, чтобы сжечь самих авторов. К этому присоединились придворные интриги. В дело ввязались все эти олухи. Тюрго, Кене, Малерб, физиократы и так далее, и пошло. А всему причина — писаки да рифмоплёты. Энциклопедия, скажите на милость, Дидро, Дламбер, болваны». Вольтер Франсуа Мари Аруэ, 1694-1778 года жизни. Знаменитый французский писатель и философ. Руссо Жан-Жак, 1712-1778 года жизни. Тоже. Оба были идейными предшественниками французской революции, хотя и не были революционерами. С 60-х годов XVIII века во Франции эти ученые высказывают взгляды, что в народном хозяйстве следует дать простор действию естественных законов. Отсюда название «физиократы». Ошибка Тюрго состояла в том, что он единственной основой общества и производительным классом считал земледельцев. Выдающиеся ученые, философы-материалисты и атеисты Франции выпускали эту энциклопедию, или, вернее, Большой словарь наук, искусств и ремесел с 1746 года по 1765 год. Это замечательное творение было идейной подготовкой революции. Болваны! Не понимаю, как мог король прусский, человек царской крови и умный, увлекаться такой чепухой. Уж я бы расправился с этими бумагоморателями. Мы в наше время умели чинить суд и расправу. Вот в этой самой комнате четвертовали людей. На стене даже остались следы от колес. Мы не любили шутить. Нет, нет, не надо, писак. Пока будут вольтеры, будут и мараты. Пока будут бумагомаратели, будут и убийцы. Пока будут чернила, будет черно. Пока человек не разучится держать в руке перо, глупость и пошлость будут порождать бессмысленную жестокость. Книги создают преступления. Недаром слово «химера» имеет двоякий смысл. Химера — мечта, и химера — чудовище. Как могут люди тешиться подобным вздором? Ну что вы там толкуете обо всех этих правах? Права человека, права народа, одна фантазия, пустые слова, полнейшая бессмыслица. Когда я говорю, Авуаза, сестра Конана II, принесла с собой в приданное графство Бретонское своему мужу Гаэлю, графу Нанскому и Корнвалийскому, которому наследовал Ален Ферган, дядя Берты, супруги Алена Черного, владельца поместья Рош-Сюйрон, и матери Конана Малого, прадеда Тюи и Легавена де Туара, нашего предка. Я говорю нечто всем понятное. И эти права действительно права. А ваша сволочь, ваши дураки, ваши оборванцы, что называют они правом? Богоубийство и цареубийство. Разве это не гнусность? Мерзавцы. Мне за вас обидно, милостивый государь. Вы принадлежите к древнему бретонскому роду. У нас с вами общий прадед, Гавен де Туар. Другой наш предок, тот самый знаменитый герцог де Монбазон, который был пэром Франции и был пожалован орденскую цепью, который взял приступом Тур, был ранен в битве при Арке и на 87-м году от рождения умер обер-егермейстером в своем Кузьерском замке в Турени. Я мог бы вам назвать еще и герцога де Лоднюа и Клода де Лорена, герцога де Шевреза, и Анри де Лананкура, и Франсуазу де Леваль Буадофен. Но не стоит. Сударь, вы имеете честь быть идиотом, и за счастье почитаете быть граждански равным моему конюху. Я был уже стариком, когда вы были молокососом. Я утирал вам нос, да и теперь утру. Вы хоть и выросли, а остались мальчишкой. Вырастая, вы становились карликом. С тех пор, как мы с вами не виделись, наши дороги разошлись. Я пошел путем чести, вы путем противоположным. Я не знаю, чем все это кончится, но знаю, что господа ваши друзья — презренные негодяи. Они гордятся делом своих рук. Как не гордиться? Прогресс поразительный. У нас в армии за пьянство наказывали водой. Уличенный в пьянстве солдат должен был 3 дня кряду выпивать перед фронтом по штофу воды. Это наказание вы отменили. Вы ввели предельные цены. У вас есть конвент, епископ Габель, господа Шамет и Гибер. Вы уничтожили все прошлое, начиная с Бастилии и кончая календарем, где вы заменили святых овощами. Прекрасно, господа граждане. Царствуйте, хозяйничайте во Франции, распоряжайтесь, не стесняйтесь, будьте как дома, но знайте, религия останется религией. И что бы вы ни делали, тот факт, что королевская власть заполняет собой 15 веков нашей истории, останется фактом, и старая французская аристократия, даже обезглавленная, будет всегда стоять выше вас. В ответ на ваше издевательство над историческими правами королевских династий можно только пожать плечами. Да, правда. Хильперик был простым монахом Данилом. И Ренфруа выдумал Хильперика, чтобы досадить Карлу Мартеллу. Все это мы знаем не хуже вас. Но не в этом дело. Вопрос в том, чтобы Франция оставалась старой Францией, великой державой, благоустроенным государством, в котором на первом месте стоит священная особа монарха, самодержавного владыки страны, затем вельможи, затем военачальники и офицерство, охраняющие наши границы на суше и на морях, затем государственные сановники, заведующие финансами и прочими делами государства, затем высшие и низшие представители правосудия, затем чиновники по взиманию податей и налогов и, наконец, государственная полиция со всей своей иерархией. Вот это был настоящий государственный строй. Вы его разрушили. Вы, жалкие невежды, упразднили провинции, даже не задаваясь вопросом, какое они имели значение. Французский гений совмещает гениальные черты всего европейского континента. и каждая французская провинция была представительницей одной из этих добродетелей. Немецкая прямота процветала в Пикардии. Широкая натура шведов проявляла себя в Шампани. Голландскую трудоспособность можно было встретить в Бургундии, деятельную энергию Польши в Лангедоке, испанскую гордость в Гасконе, острый итальянский ум в Провансе, греческую изворотливость в Нормандии, швейцарскую честность в Дофине. Ничего этого вы не знали. Вы уничтожали, разбивали, ломали все с плеча, как дикари или звери. Вам не нужно дворянство? Ну что ж, у вас его больше не будет, и вы еще поплачете о нем. Не будет у вас больше рыцарей и героев. Прощай, величие Франции. Укажите мне досаса в вашей среде. Вы все дрожите за свою шкуру. Не будет у вас бойцов при Фонтенуа, которые кланялись противнику, прежде чем убить его. Не будет воинов в шелковых чулках, как это было при осаде Лериды. Не будет и тех дней военной славы, когда султаны кавалеристов метеорами проносились по полю брани. Вы конченый народ. Вы подпадете под чужеземное иго. Если придет Аларих II, навстречу ему не выступит Хлодвиг. Если нагрянет Абдарахман, его не встретит Карл Мартел. Если вторгнутся саксы, не выйдет сразиться с ними Пипин. Не знать вам больше таких битв, как битвы при Аньядели, при Рокруа, при Лане, при Стаффорде, при Нервинде, при Штейн-Кирхене, при Марсайле, при Раку, при Лауфельде, при Магоне. Не увидите вы Мариньяна с Франциском I, не увидите Бувина с Филиппом Августом, берущего в плен одной рукой Рено, графа Булонского, а другую — Феррана, графа Фландерского. Вы, может быть, доживете до Азенкура, но никогда вам не видать героя Баквиля, который, завернувшись в свое знамя, дал бы спокойно убить себя. Что ж, не стесняйтесь, господа, продолжайте. Вы ведь хотите быть новыми людьми. Живите же по-новому. Из людей превращайтесь в карликов. Мельчайте. И после минутной паузы он добавил. Но нам уж позвольте оставаться людьми. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, истребляйте, разрушайте, разоряйте, топчите ногами старые законы, старые традиции, старые нравы, опрокидывайте престолы, оскверняйте алтари, упраздняйте Бога и пляшите на развалинах. Это ваше дело. Вы изменники и трусы, не способные на подвиг, на самоотверженный порыв. Я сказал все. Теперь отправляйте меня на гильотину, господин виконт. Честь имею, кланяться. И он прибавил. «Я наговорил вам много горьких истин. Но чего мне бояться? Я мертв. «Вы свободны», — сказал Гавен. Он подошел к маркизу, снял с себя плащ, накинул его на плечи Лантенака и спустил на глаза ему капюшон. Они были одного роста. «Что ты делаешь?» — спросил маркиз. Гавен, не отвечая ему, крикнул. «Поручик, отоприте!» Дверь отворилась. «Потрудитесь запереть за мной!» Снова крикнул Гавен и вытолкнул за порог ошеломленного маркиза. Нижний зал башни, где помещалась кардигардия, освещался, если припомнить читатель, единственным фонарем, дававшим очень мало света. При этом слабом освещении те из солдат, которые не спали, видели, как мимо них по направлению к выходу прошел человек высокого роста в командирском, обшитом галуном плаще с капюшоном. Они отдали ему честь, и он исчез за дверью. Маркиз не спеша прошел всю кардегардию, прошел брешь, несколько раз стукнулся головой о выступы камней и вышел из башни. Часовой, приняв его за Гавена, сделал на караул. Когда маркиз очутился на воле, почувствовал у себя под ногами луговую траву, когда он увидел в 200 шагах перед собой опушку леса и простор полей и понял, что там... В лесу его ждут спасительный мрак ночи, свобода, жизнь. Он остановился и с минуту простоял неподвижно, в нерешимости, как человек, который, растерявшись от неожиданности, не сделал чего-то такого, что следовало сделать, и размышляет, не вернуться ли ему назад. Но после минутного раздумья он поднял правую руку, щелкнул пальцами и, пробормотав «однако», пошел вперед. Дверь подземелья закрылась. За дверью остался Гавен.